Позднее оказалось, что неудача ненавистного соперника, вынужденного в конце концов отказаться от заказа и вернуть полученный аванс, обернулась для Караваджо тем долгожданным, счастливым случаем, о чем он мог только мечтать, и позволило ему заявить о себе в полный голос, доказав всем, на что он способен. Наступил 1594 год, оказавшийся на редкость плодотворным, когда Караваджо пытался наверстать упущенное за время болезни. Усилия даром не прошли, и коллекционеры стали приглядываться к нему. Несмотря на беспросветную нужду, он пишет в основном для себя, развивая в новых работах то, что воочию видел и о чем слышал в Милане. Там в годы его пребывания много говорилось о идеях Леонардо да Винчи, касающихся световоздушной среды и дымки, которая обобщает форму или, наоборот, растворяет ее. Получилось так, что теперь, когда он обрел, наконец, вожделенную собственную мастерскую, ему пришлось работать в подвале, куда не проникал дневной свет. Это была своеобразная камера обскура, как и советовал в свое время художникам великий Леонардо. Следуя его советам, Караваджо с помощью падающего луча света через открываемую дверь наружу из подвала учился четко выделять на темном фоне пластичность и рельефность фигур, создавая их с помощью света и тени, без всякого контура. Как говорил Леонардо, тени образуют свои границы определенными ступенями, и кто этого не знает, у того вещи не будут рельефными. Эта рельефность самая важная в живописи, и ее душа. Советы и мысли Леонардо, подхваченные его учениками и последователями, нашли свое истинное воплощение лишь в руках Караваджо. С него начинается живопись, в которой фигуры и предметы выступают из царства теней и полумрака, и таким образом рождается поэзия ноктюрна, открывшая в истории мировой живописи новую страницу. Подобно тому, как у Микеланджело тела появлялись на свет извлеченными из камня, в живописи они рождаются из мрака, когда даже тень обретает вполне осязаемую форму. Такого метода итальянская живопись с ее богатейшими традициями до Караваджо еще не знавала. Уже на первой после выздоровления значительной работе Караваджо видно, как из мрака вырастает одинокая фигура. Небольшая картина, написанная с натуры, получила название «Больной Вакх». Большинство искусствоведов считают ее автопортретом художника. Здесь Караваджо впервые использовал зеркало, чтобы точнее передать натуру в своем одержимом преклонении перед правдой жизни. Словно уподобляясь Фоме неверующему, он прибегает к помощи удивительного предмета из стекла, впервые изготовленного венецианскими мастерами в конце XIV века, чтобы самому воочию убедиться и докопаться до правды, зафиксировав ее выверенное отражение на полотне. Навряд ли в дальнейшем, на чем настаивают некоторые биографы, он писал картины исключительно с отражения модели в зеркале, тем самым ограничивая себя рамками оптического видения. Хотя общеизвестно присущее ему стремление писать только натуру, какой она представала взору, и воспроизводить ее с зеркальной точностью, что и является главной особенностью его творческого метода, но к помощи зеркала, как идеального критерия зрительной достоверности, он прибегал обычно на завершающей стадии работы, чтобы лишний раз проверить себя и убедиться, насколько верно ему удалось воспроизвести натуру и, прежде всего, как распределены на полотне цвет и светотеневые переходы, которым он всегда придавал первостепенное значение. О своеобразном методе работы художника на первых порах в Риме спустя 40 лет немецкий искусствовед и художник Йоахим фон Зандра писал: «Для того, чтобы достичь совершенной округлости и естественного рельефа, он старательно выбирал себе темный подвал или другое мрачное помещение, в которое сверху падал маленький луч света для того, чтобы сумрак своими темными тенями оказывал мощное сопротивление падающему на модель пучку света и таким образом достигал эффекта высокой рельефности». Со временем художник настолько привык работать в темноте с падающим сверху лучом света, что его глаза, как у кошки, были способны различать во тьме мельчайшие детали, и темнота не была для него помехой. На улице Маргутта, в одной из мастерских краснодеревщиков, по рисунку Караваджо мастер соорудил для него складную кипарисовую модель камера обскура в миниатюре. Она выглядела как изящный дорожный ларец с удобной ручкой, с которым Караваджо не расставался, даже когда вынужден был пускаться в бега. Он дорожил своим складным прибором и неизменно пользовался им для выверки различных светотеневых эффектов, их воздействия на цвет. Свой секрет художник ревниво хранил и не показывал даже друзьям. Больной Вак, как и юноша с корзиной фруктов, это тот же сплав портрета и натюрморта, но с совершенно иным мировосприятием. Если там пленяет полнота и радость жизни, то здесь перед зрителем предстает подавленность духа человека, оказавшегося в ловушке теней и полутеней. Новым является придание контрастности светотени, чем достигается большая объемность изображения. Все формы как самой фигуры, так и предметов предельно упрощены в стремлении выявить в них наиболее существенное –